Часть первая. Искатели духа. Глава первая. Таинственный незнакомец. Сибирская осень всегда наступает рано. Прожив на юге 3 года, Максим успел отвыкнуть от столь ранних холодов. А потому теперь то и дело ежился от пронизывающего ветра, жалея, что не захватил одежду потеплее. Если вязаную шапочку он купил еще 3 дня назад, то тратиться на более теплую куртку не захотел. Все равно к воскресенью будет дома. Часы на здании вокзала высвечивали 6 утра. Время на них московское. Значит, местное плюс 3 часа или ровно 9. Наручные часы Максим еще вечером тоже перевел на московское время. В дороге так удобнее. Итого до его поезда еще больше 4 часов. Наверное, в иной ситуации Максим не приехал бы на вокзал так рано. Но так уж вышло, что Андрей, друг, у которого Максим гостил всю последнюю неделю, не смог его проводить. Сегодня он работал, отпроситься не получилось. Максим не обижался, бывает. Час назад они простились, по-братски обнявшись, и разошлись. Андрей отправился на работу, надеясь, что шеф не учует запах алкоголя. Вчера они плохо посидели. А Максим к вокзалу, кутаясь в любимую, но такую тонкую джинсовую куртку. До вокзала добрался быстро. Проверив расписание и убедившись, что его поезд никуда не исчез, вышел на улицу, где и стоял теперь, размышляя о том, как убить лишнее время. В принципе, можно было даже сходить в кино, благо времени действительно хватало. Правда, утром обычно идут только детские фильмы. В кино Максим так и не пошел. Какое-то время просто брел по тротуару, потом его внимание привлекла вывеска интернет-кафе. Тоже неплохой вариант. Максим не заглядывал в интернет уже 10 дней. Неплохо бы посмотреть, что там новенького. Вот так и получилось, что в это холодное сентябрьское утро Максим открыл дверь именно этого заведения, оказавшись, ко всему прочему, еще и первым посетителем. Рабочий день только начался. Поболтав пару минут с хозяйкой интернет-кафе, весьма миловидной девушкой, Максим оплатил час работы и прошел к указанному ею компьютеру. Прошло около получаса. За это время Максим успел просмотреть все, что его интересовало, и теперь просто бродил по интернету, пытаясь с помощью поисковиков найти что-нибудь интересное. Народа за это время тоже прибавилось, но в целом все еще было немноголюдно. Максим как раз открывал очередную страничку, когда почувствовал, что кто-то взял его за плечо. Это оказался мужчина лет 30. Сначала Максим обратил внимание на шрам, пересекавший его правую щеку, и только потом на пронзительные серые глаза. В облике этого человека Максиму почудилась какая-то напряженность. «Прости», — сказал незнакомец, — беззастенчиво оттесняя его от компьютера. «Мне срочно нужен выход в сеть. Возьми». Он сунул Максиму в ладонь сотенную банкноту и окончательно вытеснил со стула. «Здесь же полно свободных мест», — произнес Максим, несколько ошеломленный такой бесцеремонностью. Но мужчина его уже не слышал. Его пальцы забегали по клавиатуре. Максим стоял рядом, растерянно сжимая в ладони деньги и не зная, как поступить. Его глаза сами следили за экраном компьютера. Мужчина открыл какую-то страничку, ввел пароль. Уловить быстрое движение его пальцев не удалось, поэтому пароль остался Максиму неизвестен. Это оказался какой-то форум. Незнакомец открыл в новом окне одну из тем, торопливо набросал в появившемся внизу окошке коротенький текст, потом быстро глянул в сторону двери поверх разделявшей ряды компьютеров перегородки. Проследив за его взглядом, Максим увидел вошедших, а скорее ворвавшихся в салон людей, 5, не меньше. Одеты они были по-разному, но в их действиях чувствовалась хорошая слаженность. Один остался у входной двери, второй прошел к хозяйке салона. Еще 3 решительно направились к незнакомцу, отсекая все пути отхода. «Легки на помине», — пробормотал мужчина. Быстро кликнул мышкой кнопку «Отправить», потом, открыв главную страницу форума, нажал кнопку «Заблокировать ник», она находилась в самой нижней части странички. Затем встал, одновременно схватив Максима за куртку и рывком усадив на стул. Все это произошло в считанные мгновения. Что поразило Максима, так это чудовищная сила незнакомца и странная плавность его движений. В эти мгновения он напоминал Максиму ожившую стихию. Максим не знал, что здесь происходило, но когда один из спешивших к ним людей выхватил пистолет, понял — все это очень и очень серьезно. Оглянулся. Незнакомец быстро отступал к стене. В его лице Максим уловил странную отрешенность. Казалось, мыслями этот человек сейчас находился совсем не здесь. Преследователь уже выжимал курок. Максим услышал чей-то испуганный вскрик, и тут произошло то, от чего у него по спине поползли мурашки. Воздух вокруг незнакомца шевельнулся, мужчина сделал шаг вперед и исчез. Это не могло быть реальностью, но не было и сном. В стену, рядом с которой только что стоял незнакомец, с лязгом ткнулись две черные длинные иглы. К ним тянулись тонкие провода. Только теперь Максим понял, что преследователи вооружены не пистолетами, а какой-то разновидностью электрошоковых парализаторов. «Он ушел!» — донесся до него раздраженный возглас одного из преследователей. Максим, как во сне, повернулся к монитору. Мгновение спустя его во второй раз за последнюю минуту вытянули со стула, и если первый раз это было сделано настойчиво, но без грубости, то теперь Максима просто выдернули за шиворот и швырнули на пол. Один из преследователей, судя по всему, он был главным, схватил мышку своей огромной лапой, открыл окно сообщением незнакомца. Оно уже появилось на страничке форума. Вчитался в текст, после чего злобно стукнул кулаком по столу. «Проклятье! Он их предупредил!» Мрачно взглянув на Максима, все это время тот покорно лежал на полу, он повернулся и решительно направился к выходу. Следом потянулись и члены его команды. Хлопнула входная дверь, стало очень тихо. «Вы видели это?» — раздался в тишине испуганный девичий голос. «Он исчез!» — говорила девушка лет 17. Именно ее крик Максим слышал чуть раньше. «Кто исчез?» — переспросили ее. «Тот парень! Он отошел к стене, а потом исчез». «Не знаю, я вообще ничего не заметил. Они кого-то искали?» «Ты ведь видел его?» Девушка требовательно взглянула на Максима. «Он же сидел на твоем месте!» Она явно была на грани истерики. Уже поднявшийся с пола Максим отряхнул брюки, потом взглянул на девушку и утвердительно кивнул. «Да, видел. Он отошел к стене, а потом потихоньку прошел к выходу. А они его не заметили». Он не знал, что заставило его солгать. Наверное, Максиму просто стало жалко эту девушку. После такой истории вполне можно попасть в психушку. «Но этого не может быть! Я же видела, он исчез!» Очевидно, кроме него она была единственной, кто заметил исчезновение незнакомца. «Он вышел через дверь», — настойчиво повторил Максим. Затем сел на стул и вгляделся в экран монитора, давая этим понять, что разговор окончен. Девушка ничего не сказала. Повернувшись, она быстро ушла, не забыв напоследок громко хлопнуть дверью. Говоря откровенно, Максим чувствовал себя ничуть не лучше девушки. Не каждый день сталкиваешься с чудом. И чудо это было как-то связано с находившейся перед ним страничкой интернет-форума. Теперь Максим мог без помех прочитать отправленное незнакомцем сообщение. Оно оказалось коротким, в одну строчку. «Охота началась, ловцы в поле. Отходим». Внизу стояла подпись «Слай». Когда Максим коснулся мышки, его рука ощутимо тряслась. Тем не менее, в груди уже разгоралось любопытство. Максиму не терпелось просмотреть другие сообщения форума. На этой страничке их оказалось всего два, включая сообщение незнакомца. Максим прочитал первое сообщение и ничего не понял. Сообщение было таким. «Илья, ты правильно все понял. Но учти, твои действия должны идти в русле потока силы. Если ты вывалишься из него, цепочка не сложится. Поэтому внимательно отслеживай событийный ряд, фиксируя события нужной тебе масти. Этим ты удержишь цепочку в границах потока». Текущая страница была восьмой. Возможно, что-то дадут страницы предыдущие? Увы, просмотреть их Максим не смог. При попытке перейти на другие страницы появилось предложение ввести пароль. Максим запоздало вспомнил, что незнакомец успел заблокировать ник. Очевидно, это и мешало теперь Максиму просмотреть остальные странички. Пароля Максим не знал. Все оставшееся время он напрасно старался проникнуть в тайны незнакомца и его друзей. Однако все его ухищрения ни к чему не привели. Увы, в компьютерных делах Максим был новичком и не имел нужного в данной ситуации опыта. Единственное, что ему оставалось, это переписать адрес форума. Максим надеялся, что дома как-нибудь во всем этом разберется. Перед тем, как уйти, время работы в сети заканчивалось, Максим стер из журнала ссылку на заинтересовавший его форум, не желая, чтобы она попалась кому-нибудь на глаза. На улице все так же дул ветер. Натянув шапочку так, чтобы закрывало уши, Максим перекинул через плечо ремень сумки и побрел к вокзалу. не переставая размышлять об увиденном. Во всем, что произошло, чувствовалось дыхание тайны. И ключ к этим тайнам, в виде записанного в блокнот адреса интернет-форума, лежал у него в кармане. Дорога домой заняла почти трое суток. У Максима было время как следует все обдумать. Теперь он понимал, что действительно столкнулся с чем-то сверхъестественным. Все попытки Максима найти исчезновению незнакомца какое-то разумное объяснение не выдерживали критики. Да, можно было успокоить ту девушку, сказав, что этот странный человек просто вышел, а его исчезновение оказалось обманом зрения. Но обманывать себя Максим не мог. Незнакомец исчез прямо на его глазах. И чем ближе Максим подъезжал к дому, тем сильнее разгоралось его любопытство. Дом встретил его тишиной и покоем. Уже больше трех лет Максим снимал однокомнатную квартиру в тихом спальном микрорайоне Ростова. В этот красивый южный город Максим перебрался сразу после окончания университета. К сожалению, применить на практике полученные в храме науки знания Максиму пока не удалось. Диплом уже три года пылился в шкафу, а о его биологическом образовании напоминали разве что цветы на подоконниках. Уезжая, Максим основательно полил их, надеясь, что в таком полузатопленном состоянии они благополучно переживут его отсутствие. Так оно и получилось. Набрав кувшин воды, Максим полил цветы и только после этого облегченно вздохнул. Вот он и дома. Несостоявшуюся карьеру научного сотрудника Максим сменил на профессию телемастера, благо в свое время предусмотрительно закончил соответствующие курсы. Проработав почти год в одной из городских телевизионных мастерских, Максим ушел на вольные хлеба. Не любил, когда им командуют. Сначала получалось не очень, но потом все наладилось. Заказов хватало. Максим размещал свои объявления в каждом выпуске популярной еженедельной газеты. В общем, жить было можно, и лишь при взгляде на цветы в душу всегда закрадывалась грусть. Загадочное исчезновение незнакомца здорово заинтриговало Максима. Он всегда живо интересовался всякой потусторонней чепухой. И если у него и не было в нее особой веры, то и о неверии тоже говорить не приходилось. В этом смысле Максим ничем не отличался от большинства обывателей, любящих пощекотать себе нервы таинственными историями. И вот он впервые столкнулся с чудом. Чудом настоящим. Чудом, свидетелем которого Максим стал сам. Это уже не досужие россказни. Исчезновение этого человека Максим видел собственными глазами. Здесь была тайна. И что удивительного в том, что он, выкупавшись и торопливо поужинав, тут же приник к компьютеру. Увы, Максима ждало жестокое разочарование. При попытке пройти по записанному в блокноте адресу появилось сообщение «Error 404». А это значило, что указанного интернет-ресурса просто не существовало. Разочарование действительно было огромным. Весь вечер Максим просидел за компьютером, разными способами пытаясь открыть заветную страничку. Он менял буквы и цифры, он почти убедил себя, что ошибся, записывая адрес. Увы, никакие ухищрения не помогали. Близилась полночь, когда Максим признал свое поражение. Да, оставалась еще слабая надежда, что через какое-то время нужный ему форум все-таки откроется. И тем не менее, Максим понимал, что эти надежды совершенно напрасны. Все было предельно ясно. Незнакомец предупредил своих коллег об опасности, и те замели следы. Спать он лег в самом подавленном настроении. Да и было отчего, тайна поманила и исчезла, оставив в душе пустоту и уныние. Утром Максим сходил в редакцию газеты и дал объявление на следующую неделю. Затем зашел в один из магазинчиков, торгующих деталями к импортным телевизорам. Прикупив необходимое, вернулся домой и снова сел к компьютеру. Веры в то, что злополучная страничка откроется, не было. Так оно и оказалось. Правда, сегодня утром у него появилась еще одна призрачная надежда. Максим подумал о том, что нужно написать Андрею и рассказать ему о происшедшем. Возможно, ему удастся отыскать человека со шрамом на щеке. Как? Этого Максим не знал. Но Андрей всегда проявлял большие аналитические способности, и Максим верил, что он сможет что-нибудь придумать. К тому же незнакомец имел примету — заметный шрам на правой щеке. С такой зацепкой уже можно работать. Времени у него хватало, поэтому письмо Максим писал больше часа, несколько раз стирая и переделывая написанное. Наконец, удовлетворившись полученным результатом, отправил письмо по электронной почте. Потянулись унылые дни. Максим с нетерпением ждал ответ от Андрея, А его все не было. Прошло больше недели, прежде чем на имейл Максима наконец-то пришло долгожданное письмо. Увы, предложение найти человека со шрамом не вызвало у Андрея энтузиазма. И хотя друг тактично не выражал сомнения в правдивости рассказанной ему истории, Максим чувствовал, Андрей ему не поверил. И хорошо понимал его, наверное, и сам бы вел себя точно так же. К сожалению, мы разучились верить в чудеса. Шло время. Дни слагались в недели, те в месяцы. Новый 2002 год Максим встречал с новыми друзьями, но радости все равно не чувствовал. Ощущение того, что он упустил свой шанс прикоснуться к тайне, возвращалось вновь и вновь. Весна в новом году выдалась ранее. Уже к середине марта стало совсем тепло. Максим по-прежнему ремонтировал телевизоры, но все чаще подумывал о том, чтобы бросить это занятие. Не лежала к нему душа. А как заниматься тем, что не любишь? Было утро субботы. Максим ехал в троллейбусе к очередному клиенту. Кейс с деталями, паяльником, тестером и прочим необходимым барахлом лежал у него на коленях. В голове крутилась мелодия популярной песенки. Максим потихоньку выстукивал ее пальцами на крышке кейса. Очередная остановка, на следующей ему выходить. Максим лениво окинул взглядом вошедших и вздрогнул, как удар током. В нескольких шагах от него стоял человек со шрамом. Тот самый. Для Максима это стало настоящим шоком, сродни тому, как если бы он увидел инопланетянина. Не бывает таких совпадений, но вот же он, человек со шрамом, стоит, держась за поручень, неспокойно глядя в окно. Лет 30, а может и постарше, с короткими русыми волосами и пронзительным взглядом бездонных серых глаз. Одет в черную кожаную куртку и синие джинсы. На левом запястье поблескивают золотые часы. Максим сидел, уткнувшись взглядом в кейс, и решительно не знал, как поступить. Его остановка. Максим продолжал сидеть. В сознании крутилась мысль о том, что нужно что-то делать, что еще одного шанса судьба ему не подарит. Может, именно поэтому Максим глубоко вздохнул и поднялся с сиденья. Пройдя немного вперед, встал рядом с незнакомцем, чувствуя, как колотится сердце. Именно в этот момент человек со шрамом повернул голову и взглянул на него. Очевидно, ощутил повышенный к себе интерес. Отступать было поздно. «Здравствуйте. Мы с вами встречались в прошлом году в Томске. Помните, в интернет-кафе? Вы мне тогда еще 100 рублей дали». В глазах незнакомца появилась странная смесь удивления и любопытства. Несколько секунд он с интересом разглядывал Максима. Потом едва заметно улыбнулся. «Здравствуй. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, верно?» «Да», — согласился Максим, хотя не совсем понимал, при чем здесь эта цитата. «Далеко едешь?» «Так, катаюсь», — ответил Максим, не желая признаваться в том, что проехал свою остановку. «Тем лучше. Мне сейчас выходить. Прогуляемся?» «С удовольствием», — согласился Максим, чувствуя, как в груди нарастает ликование. «Этот странный человек пригласил его прогуляться. Мог ли Максим мечтать о чем-то подобном еще час назад?» Троллейбус остановился у Ворошиловского проспекта. Первым сошел человек со шрамом, Максим вслед за ним. Незнакомец, не торопясь, пошел по тротуару к скверу. Максим догнал его и пошел рядом. «Как тебя звать?» — нарушил молчание человек со шрамом. «Максим?» «Я Борис. Наверное, у тебя есть ко мне вопросы?» По губам собеседника скользнула улыбка. «Да. Тогда, в прошлый раз, вы исчезли, и я до сих пор не знаю, произошло это в действительности или это был какой-то трюк, что-то вроде гипноза». «Ты действительно хочешь это знать?» «Хочу. Я тогда переписал адрес форума, на который вы отослали сообщение, но открыть его не смог, он исчез. Все-таки я не сумасшедший, и когда на моих глазах исчезает человек, мне хочется узнать, как такое может произойти». «Знание знанию рознь. Думаю, ты заметил, что за мной тогда гнались?» «Заметил. Один из них даже стрелял в вас из электрошокера». «Тогда ты должен понимать, что знание может нести опасность. Нужно ли тебе это?» Борис слегка приподнял брови. «В жизни много опасностей. Можно попасть в аварию, можно отравиться грибами. Но люди от этого не перестали ездить или есть грибы». Собеседник едва заметно улыбнулся. «Присядем», — сказал он, кивком указав на ближайшую скамейку. На ней ворковала влюбленная парочка. Максим подумал о том, что лучше поискать свободную скамейку, когда парочка вдруг поднялась и не спеша пошла прочь. Они сели. Борис задумчиво взглянул на Максима. То, что мы встретились, трудно назвать случайностью. И, кажется, я понимаю, почему так произошло». Борис замолчал, проводив взглядом прошедшего мимо них мужчину. Максим обратил внимание, что глаза Бориса при этом были слегка прищурены. Наконец Борис снова взглянул на него и улыбнулся. «Что ж, ладно. Есть дороги, которые мы выбираем, и есть дороги, которые выбирают нас. На этом пока и остановимся». Борис на пару секунд замолчал, о чем-то раздумывая, потом спросил. «У тебя есть телефон?» Вместо ответа Максим порылся в кармане и молча протянул Борису визитку. «Максим Воронцов, ремонт телевизоров. Быстро, качественно, недорого. Неплохое занятие. Сделаем так, я тебе позвоню на недельке, а пока поищи в сети материалы по этой теме». Достав из кармана блокнот и авторучку, Борис что-то написал на листке, затем аккуратно вырвал его. «Держи. Думаю, это тебе что-то прояснит. А сейчас, извини, мне пора». Хлопнув его по плечу, Борис поднялся и спокойно пошел прочь, в сторону подземного перехода. Максим проводил его взглядом, потом взглянул на вырванный из блокнота листок. На нем мелким ровным почерком было написано «Хакеры сновидений». Странное словосочетание. Максим растерянно поскреб пятерней лоб. «Хакеры» — это понятно, но «хакеры сновидений» — слишком уж необычно. Несколько минут Максим растерянно вертел листок в руках, думая о том, не пошутил ли собеседник и не было ли все это просто способом избавиться от него. Впрочем, Максим тут же отверг эту мысль. Не мог Борис обмануть. Этому противилось все его восприятие этого человека. Глянув в сторону подземного перехода, Максим попытался увидеть, где Борис выйдет на поверхность. Он смотрел очень внимательно на все выходы из подземного перехода, но Бориса так и не увидел. Очевидно, он упустил его, разглядывая листок. Только теперь Максим вспомнил о том, что ему нужно спешить к клиенту. Договаривались на 10, а Максим не привык опаздывать. Спрятав листок в карман и проверив, надежно ли застегнута молния, он подхватил кейс и быстро пошел к остановке. В этот день у него было 2 заказа. Освободился Максим только к часу дня. И что говорить, в душе у него пели птицы. Невероятное, удивительное стечение обстоятельств встретить здесь, у себя, в Ростове, человека, которого он так хотел найти. Неудивительно, что домой Максим летел как на крыльях. Впрочем, дома он не кинулся сразу к компьютеру, а предпочел слегка оттянуть вожделенные минуты, наскоро перекусив. Но вот настал и сладостный момент истины. Максим сидел за компьютером, перед ним лежал вырванный из блокнота листок. Открыв свою любимую поисковую систему, Максим набрал в поисковой строке «Хакеры сновидений» и стал ждать результата. Пока шел поиск, Максим чувствовал себя как на иголках. Боялся, что система сообщит об отсутствии нужных ему материалов. И даже когда появился длинный список ссылок, Максим все еще сомневался в успехе. Был уверен, что ему просто накидают ссылок на обычные хакерские сайты. Так оно и оказалось. Ссылок на подобные сайты хватало. Но среди них Максим с замиранием сердца увидел выражение «хакеры сновидений». Итак, Борис не солгал. Теперь оставалось только пройти по найденным ссылкам, что Максим и сделал. Он просидел за монитором до глубокой ночи, скачивая на компьютер нужные ему материалы и уже не спеша с ними разбираясь. Самым главным открытием для него стало то, что хакеры сновидений реально существовали. Да и ему ли было этого не знать? Ведь Максим только сегодня разговаривал с одним из них. В том, что Борис входит в группу хакеров сновидений, Максим уже не сомневался. Более того, чем больше он знакомился с найденными в сети материалами, тем больше осознавал, насколько крупно ему повезло. В целом, за этот вечер у Максима сложилась примерно следующая картина. Группа хакеров сновидений была основана в начале 90-х годов прошлого века. Чем именно занимались хакеры сновидений и почему они себя так назвали, Максим пока уразумел лишь в самых общих чертах. Судя по всему, хакеры сновидений являлись современными магами. То, что Борис ускользнул от преследователей столь загадочным образом, подтверждало это как нельзя лучше. Раньше Максим не очень верил в магию. Выходит, он ошибался. Что до названия группы, то оно соответствовало направленности ее работы и применяемым методам. Хакеры сновидений изучали сновиденный мир, полагая, что сны — это нечто гораздо большее, нежели мы привыкли думать. Более того, сны они считали некой защищенной программой, которой можно применять типичные хакерские методы. Отсюда и появилось слово «хакеры» в названии группы. Компьютер Максим выключил далеко за полночь. Голова гудела от избытка информации, глаза слипались. И тем не менее Максим был счастлив. Ему открылся удивительный мир волшебства. Мир, о котором он не мог и мечтать. Теперь Максим просто не понимал, как мог пройти мимо него, почему не столкнулся с этим миром раньше. Ведь это именно то, что всегда влекло его. Тайны, загадки. Именно ради этого он в свое время поступал в университет. Да, мир науки его не принял, наука сейчас в упадке. И вот теперь перед ним был пример людей, самостоятельно добившихся огромных успехов в изучении тайн мироздания. И не просто тайн, а тайн, при мысли о которых захватывало дух. Утром Максим первым делом пробежался по книжным магазинам. Ему нужны были книги Карлоса Кастанеды. В материалах хакеров сновидений Максим постоянно натыкался на это имя, а значит, должен был прочитать его работы. Максим предполагал, что Кастанеда написал несколько книг. Но когда увидел на книжной полке солидный ряд толстых томов, ему стало не по себе. Неужели придется все это прочитать? Но отступать не приходилось. Закупив все книги этого плодовитого автора, Максим отправился домой, радуясь тому, что на сегодня у него нет ни одного заказа. Обычно это его печалило, но только не теперь. Добравшись до дома, Максим выложил на стол стопку новеньких книг. Отыскал среди них первый том. Затем удобно устроился на диване и принялся за чтение. То, о чем писал Кастанеда, его поразило. Магия была здесь, рядом. Для того, чтобы прикоснуться к ней, достаточно было просто протянуть руку. Все, что Максим раньше читал или слышал о мире магии, теперь представлялось ему ужаснейшим вздором. Он оторвался от чтения лишь в четвертом часу, только для того, чтобы пообедать. Первый том Максим прочитал за каких-то 6 часов, затем сел за компьютер и до полуночи читал материалы хакеров сновидений. Потом сразу лег спать, чувствовал, что информации для одного дня почерпнул более чем достаточно. Вот так и получилось, что все свободное время Максим стал посвящать чтению книг Кастанеды и материалов хакеров сновидений. Шел 5-й день со дня его встречи с Борисом. Максим читал очередной томик Кастанеды, когда услышал телефонный звонок. «Слушаю». Максим прижал трубку к уху, ожидая, что это окажется кто-то из потенциальных клиентов. И вздрогнул, услышав голос Бориса. «Привет, Максим. Это Борис. Чем занимаешься?» «Читаю Кастанеду». «Молодец», — похвалил Борис. Максим ощутил в его голосе усмешку. «Как насчет того, чтобы встретиться?» «Когда?» «Если не занят, то можно сегодня. Скажем, в 5:30, на той же скамейке. Подойдет?» «Вполне». «Тогда до встречи». Борис положил трубку. Максим еще несколько секунд слушался в гудок. Потом посмотрел на часы. 5:30. «Значит, через час ему надо быть на Ворошиловском». Он привык никогда никуда не опаздывать, поэтому на любую встречу всегда приезжал заранее. Так было и на этот раз. Когда Максим сошел с троллейбуса и прошел к скамейке, стрелка часов едва перевалила за 5 вечера. Борис еще не пришел, поэтому оставшиеся 30 минут Максим просто бродил по скверу. Ближе к 5:30 он стал внимательнее присматриваться к прохожим. Однако Борис все равно появился неожиданно. «Привет. Ну что, прогуляемся?» «Прогуляемся», — согласился Максим. Они медленно пошли по дорожке. «Нашел что-нибудь в сети?» «Нашел». «Вы действительно хакер сновидений?» «Я действительно хакер сновидений». «Только давай на «ты». Хорошо, так будет проще. Среди своих я известен как Слай. Если хочешь, можешь называть меня так. Мне без разницы». «Но в интернете о тебе ничего нет», — не столько спросил, сколько констатировал Максим. За последние дни он неплохо изучил материалы хакеров сновидений, поэтому знал едва ли не всех хакеров и их последователей. «Я не встречал такого ника?» «Моего имени нет на слуху. Я редко появляюсь в сети. А если и появляюсь, то обычно под другим ником. Не люблю излишней популярности. Многие хакеры предпочитают вообще не афишировать своего существования. Так гораздо безопасней». «Понимаю. А те люди, что гнались за тобой, они из ФСБ? Я слышал, что у вас с ними возникали проблемы». «Нет, как раз те люди были из другой конторы». По губам Бориса скользнула усмешка. «Видишь ли, Максим, знание притягивает к себе самых разных людей. Одни являются исследователями непознанного. Мы уважаем таких людей, делимся с ними информацией, принимаем в свои ряды. Но есть и другие люди, те, кому знания хакеров нужны для достижения совсем других целей. Знание в данном случае подобно оружию, и многие готовы платить любые деньги, чтобы его заполучить. А когда узнают, что знание не продается, то в ход идут совсем другие методы, начиная от дискредитации хакеров и заканчивая охотой на них. Я могу это понять. Хотя, если говорить о знании, то я еще очень многого не понял. Те материалы в сети, что я нашел, все-таки очень отрывочные и неполны. У меня в голове сейчас вообще все перемешалось. Я даже не пойму, как вы относитесь к Кастанеде. Вы за него или против? Борис усмехнулся. Догадываюсь, откуда ветер дует. Отзвуки сетевых войн. Понимаешь, если мы, скажем так, не уважаем некоторых последователей Кастанеды, то это не значит, что мы против него самого. Кастанеда дал людям знания, новое, необычное, и в этом его огромная заслуга. Так что я хоть сейчас готов снять перед папой Карлосом шляпу. Борис повел рукой, шутливым жестом снимая несуществующую шляпу. Мы не согласны лишь с теми, кто отвергает все, что не вписывается в рамки теории Кастанеды. Мир велик, места под солнцем хватит всем. Так почему же некоторые люди так не любят тех, кто мыслит иначе? Борис взглянул на собеседника. Его брови приподнялись, подталкивая к ответу. «Не знаю. Может, просто считают, что они правы?» «Нет. Эти люди просто боятся. Боятся, что кто-то их обскачет, что их оттеснят на обочину жизни. И когда кто-то воюет с хакерами, то их волнует не истинность знания, а личное благополучие. Вспомни, почему распяли Иисуса? За то, что он проповедовал что-то отличное от принятого? Ни в коей мере. Его распяли за то, что он посмел повести за собой людей. Ему простили бы что угодно, но этого простить не могли. И как в современном промышленном мире идет война за рынки сбыта, так и в мире людских душ идет непрестанная борьба за паству. Все стараются тянуть одеяло на себя. «И хакеры?» Борис взглянул на него и улыбнулся. «Видишь ли, хакерам ни от кого ничего не нужно. Мы самодостаточны. Ты правильно заметил, что в сети сложно найти какие-то подробные описания наших методик или вообще более-менее толковое описание того, чем же мы, собственно говоря, занимаемся. А почему? Да только потому, что хакеры сновидений никогда не ставили себе целью пропагандировать свои знания. Нам хватало и хватает общения внутри нашего круга. Даже то, что о нас вообще узнали, стало результатом досадной случайности. Поэтому мы и сейчас не стремимся раскручивать наши знания. Мы просто оставляем лазейку для тех, кому это действительно интересно. Но почему бы не сделать свой сайт, где можно было бы толково и доходчиво все описать? Я уже 5 дней пытаюсь разобраться в ваших материалах и все равно почти ничего не понял». 5 дней — это срок. По губам Бориса скользнула усмешка. «Насчет сайта? Лично у меня желания заниматься сайтом нет. Среди других хакеров я пока тоже не встречал того, кто хотел бы тратить на это время. Достаточно того, что мы время от времени проводим практикумы, выкладываем в открытый доступ какие-то разработки. Вряд ли кто-нибудь может требовать от нас большего. Ну а что касается каши в твоей голове, то я готов помочь тебе разгрести все завалы. Так что можешь задавать вопросы, если есть такое желание». «Хорошо. Тогда давай начнем с самого начала. Вопрос первый. Кто такие хакеры сновидений и чем занимаются?» «Хакеры сновидений — исследователи непознанного. Мы пытаемся разобраться в архитектуре мироздания, пытаемся понять его законы. Но в отличие от ученых, мы пользуемся магическим описанием мира. Ученый оперирует лишь тем, что он может пощупать, измерить, описать, наколоть на булавку, классифицировать. Маг же, в отличие от ученого, вносит в привычное описание мира нечто ноуминальное, то есть то, что нельзя описать, познать, о чем вообще нельзя говорить разумно. Кастанеда называет это непознаваемое нагвалем, местом, где обитает сила. Именно благодаря нагвалю обыденный мир становится для мага миром магическим. А в магическом мире возможно все, начиная от пустяков вроде управления погодой и заканчивая вещами вроде бессмертия. Единственное существующее ограничение — это пределы твоей фантазии. А можно для примера назвать какие-то конкретные темы, над которыми работают хакеры? Таких тем очень много. Скажем, одна из групп разрабатывает способы целенаправленного прогнозируемого управления событиями. Кое-что они уже раскопали, их методики прекрасно работают. Взгляни вон на ту скамейку. Борис остановился и кивком указал на скамейку слева от них. «Хочешь, сейчас на нее сядет птица. В течение 10 секунд. Начинай считать. Ну давай, давай, не стесняйся». Борис мягко улыбался. Максим чувствовал какой-то подвох. «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Можешь уже не считать». Борис снова указал на скамейку. Максим взглянул на нее. И вздрогнул. Прямо на его глазах с ветки дерева на спинку скамейки слетел воробей. Попрыгав по ней, он несколько секунд сидел неподвижно, потом вспорхнул и улетел. «Ну и как тебе это?» Борис с любопытством смотрел на Максима. «Да, это интересно», — согласился тот. Они медленно пошли дальше. «Но ведь это может быть простым совпадением». «Это может быть совпадением, но в данном случае им не является. Хочешь еще какой-нибудь пример?» «Если можно». «Хорошо. В течение минуты к тебе подойдет человек и спросит время. Это будет достаточно убедительный пример?» «Возможно». Максим задумался, пытаясь оценить вероятность подобного события. «Да, ничего сверхъестественного, но за все время, что они беседовали, к ним пока никто не подходил». «Посмотри, он уже идет. Вон тот парень». Борис едва заметным кивком указал на идущего по дорожке человека. На взгляд Максима шансы на то, что именно этот парень спросит у них время, были мизерными. Максим даже усмехнулся. «Интересно, что скажет Борис, когда этот тип пройдет мимо?» «Удивительно». Но он не прошел. Остановившись в нескольких метрах от них, взглянул на свои часы, тихо чертыхнулся, очевидно, они стояли. «Извините, не подскажете время?» — спросил он, подойдя к Максиму. Борис стоял рядом, так, словно его здесь и не было. Максим молча показал парню часы. Слов у него просто не было. «Спасибо!» — кивнув, парень пошел дальше, на ходу подкручивая часы. «Что скажешь?» Борис с интересом взглянул на Максима. «Это впечатляет. Но как это может быть?» «Просто я знаю, как устроен этот мир и какие законы им управляют. А значит, могу манипулировать окружающей нас реальностью. Это и есть знание хакеров сновидений». Максим несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями. «Ты сказал, что этим занимается одна из групп. Значит, их много?» «Смотря как считать. Есть несколько основных групп. В них входят те, кто начинал движение хакеров, этакие отцы-основатели. Я представляю одну из них. С каждой из этих групп связаны несколько групп, представленных хакерами второго поколения. Теми, кого можно назвать непосредственными продолжателями нашей традиции. Наконец, есть и те, кто пока только интересуется нашей работой, разбирается в наших обнародованных разработках. Все эти люди так или иначе связаны с нами. В некоторых странах и городах тоже есть группы, работающие в русле наших идей. Но с нами они не связаны и работают самостоятельно. Так что в целом нас не так уж и много». «Понятно. А тогда у меня еще вопрос насчет мира сновидений. Почему для своих исследований вы выбрали именно его? Он может дать что-то практическое?» «Разумеется», — ответил Борис. Они как раз дошли до конца аллеи, развернулись и пошли в обратную сторону. «Дело в том, что сновиденный мир позволяет отыскать ключи ко многим тайнам мироздания. Обычно люди рассматривают сны как нечто несущественное, в лучшем случае пытаются как-то трактовать. Зайди в любой книжный магазин, там полно всяких сонников. Хакеры подошли к этому по-иному. А именно...» «Давай присядем». Борис указал на ближайшую скамейку. Они сели. Максим приготовился слушать, жалея, что у него нет диктофона. Впрочем, на память он никогда не жаловался, и это утешало. «Мы начали с того, что попытались разобраться в том, какие законы действуют в сновиденном мире. Это была трудная, но увлекательная работа. Так вот, оказалось, что для человека во сне всегда присутствует запрет на осознание. Можешь сказать, что тебе сегодня снилось?» «Сегодня снилось, что я был на лекции, потом искал в магазине запчасти к телевизору. Дальше за мной кто-то гонялся, но толком уже не помню». «Но ты знал, что спишь?» «Нет, я понял, о чем ты. Кастанеда писал, что во сне можно осознаться, то есть знать, что ты спишь». «Именно. Обычного человека во сне кидает из сюжета в сюжет. В этом смысле он подобен слепой марионетке. Как думаешь, что управляет этой марионеткой? Что управляет тобой во сне? Заставляет что-то делать?» «Не знаю, я об этом как-то не думал». «В том-то и дело. Сны для нас столь привычны, что обычно мы даже не задумываемся, почему в них что-то происходит именно так, а не как-то иначе. Сон, он и есть сон. Что о нем думать? А хакеры задумались. В итоге выяснили жутко интересную вещь. Каждый наш сон соответствует определенной программе. Меняется сон, меняется программа. Представь, что кто-то время от времени меняет компакт-диски в проигрывателе, и в соответствии с записью на очередном диске тебе подкидывается тот или иной сюжет сновидения. И ты, будучи послушной слепой марионеткой, исправно озвучиваешь, в кавычках, эту запись. То есть что-то делаешь, с кем-то дерешься, от кого-то бежишь или за кем-то гонишься, десятки сюжетов, и ты в них — главное действующее лицо. При этом ты не имеешь возможности изменить запись. Она доступна только для чтения. Only read, как говорят компьютерщики. Но если наши сны определяются некой защищенной программой, то возникает вопрос, а нельзя ли ее взломать? «Отсюда и название группы — «Хакеры сновидений»,» — спросил Максим, уже зная ответ. Именно. Что учитель Кастанеды советовал ему делать для того, чтобы осознаться во сне? Искать руки. Кастанеда должен был посмотреть на них во сне. Правильно. Но чем является это действие? Зачем оно? В чем его смысл? Это поможет понять, что ты спишь. Пока я понял, это именно так. А смысл в том, чтобы ввести в программу сновидения свою маленькую программку, эдакого червя, который будет медленно, но неуклонно выполнять свою разрушительную работу. В итоге однажды сновиденная программа даст сбой, и ты осознаешься во сне. Фактически ты проснешься во сне, твое сознание выйдет из-под опеки сновиденной программы. Сон превратится в сновидение. Как думаешь, что произойдет дальше? Я смогу что-то делать в сновидении, то, что хочу. Да, но недолго. Очень скоро, может, через минуты или даже секунды, программа сновидения заметит сбой. Соответственно, она попытается восстановить статус-кво, а именно ты либо потеряешь осознание и вернешься в обычный сон, либо тебя просто вышвырнет из сновидения, и ты проснешься. Тем не менее, ты получишь крупицу опыта. Со временем, если не будешь делать ошибок, таких крупиц будет становиться все больше. В итоге произойдет удивительная вещь. Сновиденной программе надоест с тобой возиться, и она просто перепишет твой статус в пользу более высокого. То есть зафиксирует де юре текущее положение дел. Все как в жизни. Чем больше миллионов какой-нибудь ворюга украл, тем выше у него шансы стать депутатом, губернатором, а то и вовсе президентом. Выборы окончательно закрепят его новый статус. Это понятно, хотя пока разговоры о сновидении остаются для меня голой теорией. Но искать во сне руки я уже начал. Руки — это хорошо. Но я бы предложил тебе более эффективный путь. Слышал что-нибудь о картографии сновидений? Слышал, но пока подробно не изучил. Читаю Кастанеду. Кастанеда — это хорошо, но в практическом плане займись картографией сновидений. Если, конечно, тебя действительно привлекают все эти темы. Привлекают. И еще как. Просто ты должен отдавать себе отчет в том, что твоя жизнь может кардинально измениться. Более того, ты можешь погибнуть, и я не могу не предупредить тебя об этом. Ты рискуешь, даже просто сидя со мной на этой скамейке. Это не игры, Максим. Все очень серьезно, и ты должен это понимать. Я понимаю, и жалею только об одном, что не узнал о хакерах сновидений раньше. Борис едва заметно улыбнулся. Это, конечно, приятно слышать, и все-таки соблюдай осторожность. Никто из твоих друзей или знакомых не должен знать о том, чем ты занимаешься. И, разумеется, никому не рассказывай обо мне. Это залог не столько моей безопасности, сколько твоей. Просто поверь мне на слово. Я верю. Тем лучше. Тогда у меня к тебе будет еще одна просьба. Как ты уже наверняка понял, в сети много всяких сновиденных форумов. На некоторых из них обсуждают техники хакеров сновидений. Я прошу тебя пока не участвовать в этих обсуждениях. Читать можешь все, что угодно, но не регистрируйся на них и не отсылай никаких сообщений. Это опасно? Скорее, это может быть опасным. Поэтому лучше соблюдать осторожность. Хорошо, я понял. Максим задумался, задать ли Борису так интересующий его вопрос, потом все-таки решился. Я все хотел спросить, как ты ушел тогда из интернет-кафе? Что это за методика? Можно назвать это телепортацией, перемещением в другое место этого мира. Хотя хакеры предпочитают говорить о порталах. Если ты умеешь открывать портал, то в случае опасности всегда можешь просто исчезнуть, перейдя в безопасное место. Этому трудно научиться? Трудно, но возможно. Борис взглянул на часы. Потом снова перевел взгляд на Максима. Что ж, мы неплохо поболтали. Мне пора. У меня еще есть дела, я позвоню тебе. До встречи, Борис. Удачи тебе. Тебе того же, улыбнулся Борис, поднимаясь со скамейки. Пока. На этот раз Борис пошел не к переходу, а вверх по Большой Садовой. Максим провожал его взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из глаз. Эта встреча оставила у него весьма противоречивое чувство. Максиму казалось, что Борис встречался с ним не столько для того, чтобы о чем-то рассказать, сколько чтобы еще разок к нему присмотреться. Уверенности в этом добавлял тот факт, что Борис не оставил Максиму номера своего телефона. Выходит, он ему все еще не доверял. Это было понятно, как можно доверять тому, кого совсем не знаешь. Доверие еще надо заслужить. Тем не менее, домой Максим вернулся вполне довольный собой. Наскоро поужинав, сел за компьютер разбираться с заданием Бориса.